Там, где скопище многоэтажных домов редели, становились ниже ростом, постепенно превращаясь в бесконечную ленту небольших коттеджей, вытянувшихся вдоль широких, неправдоподобно гладких магистралей, кончались пригороды и начиналась провинция. Ограждая дороги прочными бетонными берегами заборов, она тянулась однообразно и однолико, чтобы через сотню-другую километров снова отступить перед бесконечным сгустком высоченных каменных коробок. По сравнению с городами, провинция пребывала в мертвой спячке. Поселение номер 1324 BC не являлось исключением. Настоящая жизнь начиналась в 200 метрах от поселка. Там шла большая дорога. От нее на запад сворачивала узкая асфальтированная тропа. Но и она вскоре внезапно обрывалась у разрушенного моста, когда-то горбившегося над глубоким оврагом. Мост был взорван по совету какого-то неглупого малого. Имя его сразу позабыли, поэтому при въезде в поселение было решено поставить памятник неизвестному умному человеку. Но затем нашелся еще более умный, который сообразил, что ставить памятник – это швырять деньги на ветер. Его послушали. Памятник так и не был поставлен, но с деньгами все равно не полегчало. Цивилизация проносилась мимо. Она катила в легкомысленных разноцветных танкетках, в солидных дорогих танках со всеми удобствами, оснащенных ракетами и огнеметами, в стремительных элегантных бронеэкспрессах, следовавших из города в город без остановок. Редко удавалось подшибить монету на большой дороге, оказав случайную помощь раненому или продав букет жасмина какому-нибудь одуревшему горожанину, рискнувшему высунуть нос из своей железной коробки. И вообще, слоняться возле дороги было небезопасно. Могли ни с того ни с сего пальнуть, шибить, раздавить гусеницами. Еще хуже, если на дороге разгоралась стычка. Тут же полиция с воздуха шлепала всех без разбора. Раньше, когда мост еще был цел, цивилизация, случалось, врывалась на узкие улочки поселения номер 1324 BC. Общение шло с переменным успехом. Бывало, местные жители потом хоронили 2-3 сограждан, а иной раз, оставляя трофеи, поспешно улепетывали пришельцы. Но с того дня, когда мост превратился в груду бетонных развалин, валявшихся на дне оврага, у чужаков пропала охота приближаться к этой кучке домиков, обнесенных 3-метровой каменной стеной, враждебно и подслеповато щурившейся узкими щелями бойниц. По субботам рано утром на краю оврага останавливался грузный вагон разъездного торговца, и аборигены долго и придирчиво отбирали товары в обмен на овощи, сало, битую птицу. Все, что доставляло радость тем городским жителям, которым никак не удавалось примирить свои желудки со стандартной синтетической пищей. У торговца можно было приобрести все, что угодно, от марихуаны до противотанковых мин. Но провинциалы жалели деньги на наркотики и в основном ударяли по таким примитивным вещам, как домашние стеганые халаты и машинки для стрижки овец. «Деревня!» — снисходительно улыбался коммерсант, но в кредит отпускал охотно. В городах еще не перевелись идиоты, платившие сумасшедшие деньги за обычную репу. Жили в поселении номер 1324 BC сравнительно тихо, почти без происшествий. Если и находился какой-нибудь смельчак, удиравший в далекие странствия, то разговоров об этом хватало на год. А если к тому же ему удавалось вернуться живым и невредимым, то и на два. Едва рассветало, мужчины осторожно выбирали своих домов-крепостей и юрко расползались по полям, огороженным прочной металлической сетью. К полудню, когда большая дорога окончательно просыпалась, люди возвращались под укрытие каменных стен. Дружина самообороны, которой командовал отставной майор, на всякий случай взбиралась на башни к пулеметам, а остальные граждане принимались за домашние дела. К этому времени открывал двери своего салона и Рэм Дэвис. Сначала он обслуживал мужчин. Мирно пощелкивались ножницы, мужчины нежились в креслах и беззаботно болтали об урожае, о ценах, о зареве, которое две ночи кряду стояло над соседним поселком. Рэм ловко и мягко работал, лениво поддерживая разговор. Он готовился. Он собирался к тому часу, когда его салон заполняли женщины. Это был волшебный час. Начиналось представление, которое пользовалось в поселении неизменным успехом. Заранее, за неделю, а то и за две, женщины договаривались к парикмахерам. Он мыслил, придумывая необыкновенные прически. Он изобретал удивительные парики. Он смешивал умопомрачительные краски. Женщины млели от восторга, а их мужья, разинув рот, торчали у входа в парикмахерскую, каждый раз поражаясь, как это Дэвису за час-полтора удавалось превратить обычную жену в настоящую королеву. Рэм Дэвис был человеком со странностями. Он обожал строгий холостяцкий уют своего дома, каждая вещь в котором была крепко приучена к своему месту. И выточить парикмахера в гости или напроситься к нему самому было нелегко. Да соседи особенно и не стремились к этому. В конце концов, хочет сидеть в заперти, пусть сидит. В свободной стране каждый волен сходить с ума, как ему вздумается. И Рэм сходил. Он смотрел. Больше ему ничего не оставалось. Только в блаженные вечерние часы, когда дверь дома была крепко заперта, а окна задвинуты глухими щитами, он чувствовал себя более или менее сносно. Парикмахер, хотя сам он никогда и не задумывался об этом, в свои 27 лет был крайне старомодным человеком. Он терпеть не мог стрельбы, поножовщины, драк и никак не мог заставить себя оставаться хладнокровным, когда в него целились из пистолета, швырялись ножом или намеревались как следует двинуть по челюсти.